Имперский Китай. В 221 году до нашей эры правитель царства Цинь Шихуанди объединил разрозненный Китай под своей властью и стал первым императором всего Китая. В его имени Ди – это титул император, а слово «Хуан» значит «августейший». С этого момента начался второй период китайской истории – имперский. Человек с торчащим носом, большими глазами, с грудью хищной птицы и голосом шакала, причем его сердце, лишенное доброты, напоминало сердце тигра или волка, готового пожирать людей. В этом сатирическом куплете, состоящем из устоявшихся штампов, заключен единственный портрет основателя их национального единства, который китайцы нам оставили. Марсель Гране, французский синолог. Великому императору Шихуанди удалось сделать то, что не смог никто до него – объединить Китай, превратив его в мощное государство. В период правления императора была достроена Великая Китайская стена, создана единая система управления армией и проведено множество экономических реформ. Однако после внезапной смерти Шихуанди в 210 году до нашей эры Китай вновь вступил в эпоху междоусобных войн. Цинь Шихуанди умер во время инспекционной поездки по империи в 210 году до нашей эры. Существует мнение, что он отравился ртутью, содержавшейся в так называемых пилюлях бессмертия. Ирония судьбы. Император, желавший обрести бессмертие, умер от снадобья, которое должно было помочь исполнению его желания. Шихуанди успел создать сильное и богатое государство, которое должно было простоять 10 тысяч лет, а на деле не прожило и 15 лет. Лю Джан, китайский историк. В 202 году до нашей эры военачальник царства Чу, Лю Бан, захватил власть в Китае и основал новую династию китайских императоров Хань, которая просуществовала до 220 года нашей эры. Одним из самых выдающихся императоров этой династии был У Ди, при котором конфуцианство стало господствующей идеологией в Китае. Шихуанди, думавший, что построит все заново, сжег книги по истории. Напротив, цари династии Хань подчеркивали, что хотели бы исходить из почитаемой традиции. Император У Ди рисовал свое царство не как точку отправления, а как возвращение к началу его повторения. Требовалось доказать, что во всей своей изначальной силе в нем возродилась высшая изначальная добродетель. Была проделана работа по религиозной реконструкции. Ее целью было оправдать с помощью нравственных суждений и конкретных наблюдений введение нового календаря. Оно сопровождалось напряженным трудом по исторической реконструкции. И именно в царствовании императора У Ди официальный летописец и реформатор календаря Сыма Цянь выстроил первую систематическую историю Древнего Китая. Марсель Гране, французский синолог. Ханьская империя просуществовала до 220 года, и она была свергнута в результате мятежей военачальников. После этого Китай на несколько веков погрузился в эпоху мятежей и разрозненных царств. Однако в 581 году основатель династии Суй захватил власть и снова объединил Китай. И именно в правлении этой династии началось строительство знаменитого Великого канала, который сегодня считается одним из новых чудес света. Кроме того, огромной заслугой этой династии является то, что в этот период была создана система управления, способная обеспечить целостность Китая. Однако династия Суй быстро пришла в упадок из-за многочисленных разорительных военных походов. На смену ей пришла династия Тан. Династия Тан правила в Китае с 618 по 907 годы, которые вошли в историю Китая как эпоха наивысшего расцвета средневекового Китая. Основатель династии Гао Цзу, имя при рождении Ли Юань, крупный феодал из провинции Шаньси, вел гуманную политику, направленную на развитие искусства и культуры. Это была эпоха императоров-поэтов, которые покровительствовали художникам, поэтам и мыслителям. В эпоху династии Тан культура Китая оказала большое влияние на всю восточную часть азиатского региона. До сих пор китайские иероглифы применяются в Японии и Корее. Отголоском этого 300-летнего периода истории является тот факт, что китайцы, проживающие в других странах, до сих пор называют себя танцами, а понятие «Чайна-таун» на китайском языке звучит как «Танжэньцэ» – улица людей страны Тан. Тем не менее, династия Тан также пришла в упадок к началу IX века. Начался период междоусобных войн и борьбы за власть. В 906 году, после смерти последнего императора династии Тан, началась эпоха пяти династий, когда правители сменялись один за другим. Однако именно в этот период в Китае был изобретен печатный станок и появились первые бумажные деньги. В 960 году появилась новая династия Сун, основатель которой, военачальник Джао Куаньинь, сумел объединить под своей властью большую часть Китая. В этот период на северо-востоке страны у Китая появился новый противник – монгольские кочевые племена Киданий, которому в 1075 году Китай вынужден был уступить часть своих территорий. Однако, несмотря на это, период династии Сун считается в истории Китая эпохой экономического и культурного расцвета. В XIII веке по всему миру началось монгольское нашествие. Будучи их ближайшими соседями, китайцы первыми подверглись захвату. В 1271 году хан Хубилай, внук Чингисхана, полностью завладел Китаем и стал основателем новой монгольской династии императоров Китая – Юань. Столицей государства стал Ханбалык, Пекин. Однако монголы правили недолго, и после смерти Хубилая власть в 1368 году перешла в руки династии Мин. Династия Мин правила в Китае до 1644 года. В период правления этой династии развивалось строительство, сельское хозяйство, были отправлены морские экспедиции к Персидскому заливу и к восточному побережью Африки. Этот период совпал с активными морскими путешествиями европейцев. В Китай стали проникать христианские миссионеры, а в 1557 году Китай отдал в аренду Португалии территорию порта Макао. Последняя династия китайских императоров Цин была основана захватчиками-манчжурами, проживавшими в то время на территории нынешней северо-восточной части Китая. Этот период считается эпохой мира и процветания Китая, однако именно манчжуры проводили политику изоляции страны на протяжении 300 лет. Из-за приверженности политике самоизоляции династия Цин постепенно стала терять свое влияние. Потерпев поражение в Первой опиумной войне 1840-1842 годов, Китай уступил Англии права на управление Гонконгом. Династия Цин правила вплоть до начала XX века, когда в результате массовых восстаний и Синьхайской революции, начавшейся в октябре 1911 года, Китай стал демократической республикой.